Вернулся Гарри только через 2 часа. Я еще с ним сходил к адвокату, и Гарри заключил с ним 5-летний магический контакт на ведение его дел, оплатив сразу за 5 лет. Сейф я ему открыл в банке Парижа, на 30 тысяч галеонов, пока хватит. А что в Британии осталось, гоблины обещали перевести в течение недели, заблокировав вход всяким левым личностям. Список личностей был предоставлен, парень был изумлен и зол. Сколько всего вынесли? Пусть адвокат с этим разбирается, мы к нему зашли и ввели в курс дела. В принципе, нам тут делать больше нечего было, но мы сопроводили отца к гоблинам, тот заказал такой же сундук, как и у нас. Благо свободный был, его вскоре доставили, и отец стал его владельцем. На этом все, уже конец дня, темнело, мы на шаттле вернулись домой к Гарри, так как дальнейшее время будем жить тут. Гарри дал добро, девушке той, менталисту, адрес каминной сети сообщили, будет навещать нас и дальше учить языкам. Также вызвали хорошего лекаря, что начал обследование парня и его лечение. Каждый день камином приходил, а тот немало чего нашел. Лечение растянется на 2 месяца. Ну и Гарри подал прошение в Министерство магии Франции о переводе его в местную школу, на 5-й курс, также написал друзьям. На этом все, мы жили в доме Гарри, мама на нем материнские инстинкты отрабатывала, тот просто кайфовал, свой дом еще, учились языкам. Гарри и мама уже активно общались на французском, Лена на русском, а я на испанском. Наверное, умнее всего поступил Леха, китайский, сейчас это самая развивающаяся и крупная нация в мире. Гарри дважды пользовался камином, уходил в магический квартал Парижа, покупал все к школе, новую сову купил. Ему сказали, привязки другой на нем нет. Ему уже пришло письмо с информацией, что его записали на 5-й курс, и список с тем, что нужно с собой иметь. Также информацию, где школа и как туда попасть. Зная, что дом защищен, тот активно отрабатывал разные заклинания новенькой палочкой, купленной у французов. Мама заставила учить его бытовые, все по дому и готовке, и тот старался. А вот мы с Лехой, помимо купания, сезон же, в основном тренировались в силе, все же столько свободного времени, или вели бои на световых мечах, по 3 или 4 раза в день, собирая вокруг других жильцов. Гарри за нами сияющими глазами следил, и сам тренировался. Я подарил ему скутер, научив ездить, и тот каждый день мотался в город, в Сен-Тропе, за продуктами, сам это делал. Да и женщин мы туда возили, по лавкам и магазинам походить. Все же город, где снимались интересные фильмы про жандармов. Осталось уже немного, последний сеанс обучения языку и можно возвращаться, когда жильцов в доме прибавилось. Девушка с пышной гривой каштановых волос, про рыжую семейку парень и слышать не хотел, глубоко они запустили руки в его карман, он еще и оплачивал жилье у них и кормежку по высоким тарифам, когда там жил, не зная об этом. А вот с девушкой, своей подругой, в активной переписке был, пока она порт ключом не прибыла, и тот не встретил ее в магическом квартале, где и привел через камин домой. Как я понял, та тоже переводится во французскую школу, легко убедив родителей, они обсуждали это активно. Только недавно Гарри с подругой вернулись на скутере из города с пакетами припасов, а тут удар по защите дома, как будто все сотряслось. 5 терминаторов занимаются патрулированием окружностей. Они и сообщили о седом старике с длинной бородой. Никто и сказать ничего не успел. Вспышка с орбитой, дымящаяся небольшая воронка. Это Леха, молодец, сразу отреагировал, как будто ждал. А может и ждал. Домовичка чуть позже убрала следы орбитального удара, и все замаскировала. Вот и все. А дальше мы получили последний пакет информации. Брат забрал свой корабль, попрощались с школьниками, и ушли прямо из дома порталом к себе домой. Всего 2 недели пробыли в этом мире. Леха с женой не задержались, уехали к себе, а мы отдыхали, кто чем занимался. Я в интернет вышел и на испанские сайты зашел, отлично все понимаю и читать могу, вот и ползал там. Кстати, через 3 месяца мы решили повторить посещение мира Паттерианы, новые языки изучить. А что, плохо разве? Леха подал идею, и все с ней быстро согласились, как будто сами об этом думали. Кстати, в квартире оставался терминатор, охранял все, он и сообщил несколько пугающую новость. Нас пытались прослушивать удаленно, через стекла окон. Брат, что еще в квартире был, обдумав новость, предложил пока не реагировать. Скорее всего это сосед, но пару терминаторов направить на поиски места, откуда слушают, и выяснить, не входя в контакт, Кто это, все же стоит, он сам этим займется. На этом с женой и уехал. Ладно, я поползал по сайтам Испании, а потом занимался делами. Да тренировками в силе, а то постоянно на это времени не хватает. Ну и домашняя школьная работа. Сделал, как же без этого. Тут звонок на телефон, Вера звонит. До этого двое одноклассников звонили, теперь она. Ответил сразу, слушаю. Ты свободен? Вообще да. Погода хорошая, так прогуляться хочется. Может прогуляемся? Удивила. Впрочем, я не против, свежим воздухом подышу. Через 10 минут внизу у входа в подъезд. Хорошо. Сообщив родителям, что гулять иду, те даже вздохнули с облегчением. Гулять не за компом или телефоном, а пройтись решил, собрался и вниз. 9 вечера, вполне нормально для прогулки, особенно если 6 терминаторов, 2 из которых в женском виде, тебя охраняют со стороны, ненавязчиво. Вот так встретил одноклассницу, сделал комплимент ее внешнему виду, и мы под ручку пошли в сторону проспекта. За ним неплохой парк был, обсуждая планы на лето. Интересно, это все подстроено и дальше будут приключения, или действительно просто прогулка? Время покажет. Впрочем, прогулка действительно вышла интересная, шли по яркому проспекту, потом по парку, тут множество фонарей, все освещено, много гуляет людей, молодых пар с детьми или пожилых, так что мы особо не выбивались из толпы. Я думал, общих тем у нас не найдется, однако это было не так, то я с жаром рассказывал что-то, то Вера, так что молча прогулка не проходила, и довольно было интересно. Не зря пошел, вот только кто надоумил девушку ко мне обращаться, не отец ли, если он решил нас свести, то ничего не выйдет. Вера девушка эффектная, умница, стройная и красивая, кому-то очень повезет, но не мой тип, да и знаю я ее хорошо, с детства. На соседних горшках в садике не сидели, я из другого района, но со второго класса вместе за одной партой, я ее как девушку не воспринимаю. Подруга и соседка по парте, одноклассница, но и только. Родной человек почти, проводил вместе время не меньше, чем с семьей. Мы возвращались обратно, когда Вера печально сказала, «Знаешь, в школу я уже не вернусь», удивила. «Переезжайте?» «Нет, рак у меня, через 2 недели на химию, без волос, страшное, на дому буду учить». «Да и зачем? Врачи больше 2 лет не дают». «Книга, билет в кино, прода 14, вон оно как». Пробормотал я. Сказать, что Вера выбила меня из колеи, значит ничего не сказать, она расстроена была, я это видел, печально, да и бледновато слишком, но то, что так серьезно больна, да в таком возрасте, даже не подозревал. Она единственный ребенок у родителей, им каково, так мы и дошли до подъезда, у двери квартиры Веры я положил руку ей на плечо и чуть сжал, показывая, что поддерживаю ее, после чего та скрылась за дверью. А я пешком по лестнице, взбежав выше на 4 этажа, зашел в нашу квартиру, никому ничего не сказал. После душа, у себя в комнате достал медицинский анализатор, а незаметно его использовал в подъезде, подключил к медицинскому датападу и скинул на него результаты, задав задачку провести диагностику образца ткани, несколько нервничая, в ожидании результата. И он был неутешительным, Вера действительно больна. Но в «Звездных войнах» эта болезнь хорошо известна и как ее лечить, там знают. Симбианты, они просто уничтожат конкурентов, раковые клетки. Однако и внедрить ей в кровь их нельзя, нужно подготовить тело, введя множество лекарств. Без подготовки симбианты ее просто убьют. В общем, там работы на 3 дня. Причем нужна хорошо оснащенная больница. А у меня на станции такая больница, да есть с персоналом. Пусть и не живым, но для них вот это полевая задача. Дальше я действовал особо не раздумывая, достал спидер за окном, спустился к окну Веры, дротик ту усыпил, а проникший через окно в комнату терминатор, перенес девушку ко мне в машину. Дальше отлетели, на шаттле поднялись на орбиту и за Луну. Там достал станцию, назвал ее Луна, ну да, фантазия у меня слабовата, и дальше девушку к медикам. Держать ее будут в специальной коме и лечить. Медицинские дроиды, получив результаты проверки анализатором, не удовлетворились ими. Тут более мощные и лучшие приборы и сначала на диагностику, а потом план лечения. Вот и началась работа. Убедившись, что та идет со знанием дела, вернулся в Москву и вскоре спал в своей кровати. Время было 3 ночи, когда лег, поэтому проснулся поздно. Сначала на пробежку, а потом спорткомплекс. К слову, я в городе буду отдыхать недолго, как проведем мой день рождения, сразу к бабушке в деревню, помогать. А тут вернулся, и родители сообщили, что планы поменялись, в деревню я еду сегодня, там и отметим, они чуть позже подъедут. Вот и стал собираться вещи. В доме шел обыск, вскрыли все квартиры, осматривали все, у нас тоже были. Искали Веру, ее отец всех поднял. Меня опросили, я и не скрывал, гуляли вчера, расстались у дверей ее квартиры, больше не видел. К пропаже никакого отношения не имею. Вот так с большим рюкзаком и двумя немалыми баулами с подарками из столицы бабушке, и двинул на вокзал. Поеду поездом, она под Брянском живет. Никто меня не провожал, ни дитё чай, паспорт имею, билет забронировал с телефона, так что оплатил и получил. Ну и в вагон плацкарта. Вовремя успел, за 2 минуты до отправления. Уже на месте устроился, белье не брал. Тут ехать 8 часов, сидел у окна, когда брат позвонил по датападу. Пришлось идти в тамбур, там отвечать. Слушаю. В поезде уже? Да, отправились. Я тут к Луне поднялся, а там твоя станция с оригинальным именем. Что задумал? Веру лечу, рак у нее в последней стадии. Это дочь мента? Да. В общем, она мне как сестра. Тайно выкрал и вот лечу. Потом также тайно верну. Ее отец тут серьезный шухер поднял. Меня уже опрашивали при отце. Ясно. Ругать не буду. Это твое решение. Тебя не засекли? Все под амулетами отвода глаз было. Не должны. Хорошо, молодец. Спасибо. Что там с наблюдателями? Нашли их твои терминаторы? Да, за ночь вычислили. Уже на связь их сели. Утром доложились. Это спецслужбы работают. Нифига не менты. Не отец твоей одноклассницы. Они и наши телефоны пасут. Терминаторы наши телефоны тоже под контролем держат и не дают им услышать ничего важного. Твой где? В кармане. Вот именно удаленное прослушивание позволило бы нас услышать и сделать запись. Сейчас такого нет, но это ненадолго. Скоро те поймут, что их дурит. Что делать будем? С государством воевать? Сомнутый не заметит. Полный штиль, понял. Пусть изучают нас хоть под микроскопом. И ничего не найдут. Мы обычная семья. Родителей я предупрежу. Сундук твой где? В спальне у меня. Где ему еще быть? Ночью под амулетом вернешься. Свой и батя на станцию отправишь. Пусть она пока стоит за спутником. Все ясно. Я тоже часть вещей туда перевезу. Хорошо. Доступ у тебя на борт есть. Знаю. Все. Отбой. Вернувшись в купе, я так и сидел у окна. В игрушки играл на телефоне. Или ушел на испанские сайты. И просматривал сообщения. Я там на сайте знакомств зарегистрировался, вот и общался с девушками. Те мне сообщения и фото, я им, снял себя в купе и отправил, с сообщением, еду к бабушке. В общем, довольно интересно и весело проводил время. В купе моем молодежи не было, в соседних были, но и только. Да мне и так нормально. Время в пути быстро пролетело, поел дважды, и вот прибытие. До темноты порядочно времени. Я сошел на станции, чуть раньше, чем Брянск, и дальше с вещами в сторону выхода с вокзала. Со мной 2 десятка других пассажиров, что тут также сошли. Глубинка, всего 2 таксиста на отечественных машинах. Здорово, отцы, почем до слободы? 400, сказал один, что крутил связку ключей у потрепанной четверки. Гордый обладатель свежей на вид десятки молчал. Видать, не его очередь. Впрочем, к нам другие пассажиры подошли. И тоже начали интересоваться ценами. Я же кивнул, загрузил вещи в багажник машины, плюс таксист еще 3 пассажиров взял, попутные, и вот переполненной машиной мы и двинули. За час доехали. Сначала один пассажир сошел с маленькой дочкой, потом я, остальные дальше ехали. Всадили прямо у палисадника дома бабушки, так что та встретила, обнялись, машина уже уезжала, и в 2 приема вещи занес в дом. Рюкзак с моими вещами за печку. Там кровать стояла, я обычно на ней сплю, а баулы бабушки, та уже разбирала вещи, что были внутри. Гостинцев хватало. У меня 2 бабушки, обе живы, а дедов нет. Рано ушли. Это бабушка Маня, со стороны отца, а вторая, баба Валя, в Астрахани, у меня мама оттуда. Отец ее из Астрахани привез. Я в Астрахань поеду в августе, навестить бабушку тоже нужно. А так баба Маня меня ждала, я звонил, на подъезде тоже. Блины любимые напекли, горячие, так что отлично навернул. Знаю, что перед сном тяжелую пищу есть не стоит, но не могу удержаться. Также помог разложить вещи и узнал, что нужно сделать, ну и на завтра мне определили фронт работ. Я сюда не отдыхать приехал, а работать, бабушке помогать, она огородом живет. А ночью бабушка уже уснула, метнулся на истребителе к Москве, сменив там на спидер, забрал сундуки, пришлось отца брать, его меня не слушается, и за луну к луне. Там и брат был с женой, он ее активно учили использовать разный транспорт, сейчас та обучалась летать на шаттлах. Ну не сейчас, супруги отдыхали, ночь на борту, но те сюда на несколько дней прилетели, а среди своих брат сказал, что они на природу на несколько дней уехали. Алиби делал, будить мы их не стали, оставили сундуки, на спецскладе, я проверил как Вера, про нее отец знал, сказал, что грешно умирать в таком возрасте красивым девочками, даже сказал, что я молодец, от отца вообще такие слова редко услышишь, приятно было, однако я все равно бы так поступил. Пока летели обратно, обсуждали брата с его женой. Это в фильме у них пышная свадьба была, вон брат даже католичество принял, хотя был атеистом и оставался им, но для этого мира, реала, они лишь сожители. Поэтому и была назначена свадьба уже тут, зал ресторана забронировали, но свадьба планируется лишь в начале августа. Пока они готовятся, Лене на днях документы получать, и сразу будет загранпаспорт оформлять. Вот и обсуждали, что когда и как будут проводить. Мама с батей активно им помогали с устройством свадьбы, но ни копейки не тратили, не было нужны, Леха у нас подпольный миллионер, как мы его в шутку называли, так что проблем не будет. Также батя по примеру Лены заинтересовался полетами на космических кораблях. Между прочим, сундук у бати не пустой, я ему корвет подарил, 70-й серии, с полным комплектом экипажа. Также у него был свой шаттл с маскировкой и дроидом-пилотом на борт, ну и 10 терминаторов. То есть батя у нас не хуже нас снаряжен был, мог сам подниматься на орбиту и брать уроки. Про это он и говорил, только сундук, а значит и шаттл с корветом на орбите, если только меня или Леху попросят отвезти его, но это на несколько дней жить на станции, даже обживать ее и учиться. Да, еще Лена изъявила желание тоже стать последователем силы. Ее серьезно впечатлили наши тренировки, и та знала, что мы не были такими, нас ими сделали. Лена из мужа веревки вила, и это было видно. Да, такую операцию можно провести на борту станции, в ее первоклассно оборудованной больнице, где сейчас Веру лечит. Причем симбиантов там не было, их взяли из моей крови, дальше их дезинфицируют, и уже в нужный момент введут девушке. Лена и хотела пройти схожую процедуру, а учителя силы у нас есть. Это мы и обсудили, отца я высадил на окраине города, тот сказал сам доберется, такси вывал, а я улетел к деревне, где сел на полянке в лесу, тут они вокруг густые, знаменитые брянские леса, и по тропике добежал до дому, под видом тренировок, в спортивном костюме, иногда боксировал на ходу. Был зритель с прибором ночного зрения, для него это. Все же слежка велась, они с другой стороны деревни комнату сняли, двое было, один отдыхал, второй постоянно следил из леса, потом менялись, два терминатора уже за ними следили и мне докладывали. После этого спать. Правда, бабушку разбудил, полы скрипучие, но сказал ей, что в туалет ходил, так и уснули. Вроде все следы подчистили. До августа, до свадьбы. Тихая и мирная жизнь. Надеюсь на это. Ах да, Леха звонил, сообщил, почему нами заинтересовались. Выяснили все же. Мы сами лоханулись, телефоны пинговались в разных странах с разницей в минуту, плюс тот картой своей пользовался в Штатах. Не знал, что такой плотный контроль этому, и обратят внимание, а обратили. Леха оказывается под подозрением был в незаконных делах, штатная проверка, и телефон его отслеживался. А дальше уже распутывали что и как было, нами заинтересовались. Следующие дни так и покатились, в своем хозяйстве всегда работы много, так что с утра до вечера присесть времени не было, хотя время поработать с техниками силы, находил, или утром или вечером. Также привел в порядок после зимовки мотоцикл Минск, он 88 года выпуска, еще бегает, красного цвета был, тут на права никто не смотрел и за продуктами ездил к магазину на нем. А бабушка хоть и на отшибе жила, но все необходимое в деревне было. Родные приехали, вторая бабушка из Астрахани, и мы тут с соседями неплохо отгуляли мой день рождения. Ну вот 15 стало, официально. А то, что я на полгода старше, никому понятное дело говорить не будем. Веру я домой не возвращал, так и работал на огороде и по хозяйству под присмотром тех двоих. Они каждые 4 часа отчеты посылали, упорные. Леха это сделал. Удачно попалась дождливая ночь, ничего не видно, и он вернул девушку в ее же спальню и улетел. Та сама проснулась в туалет, перепугав родителей. Там ее в больницу на проверку. Ну и выяснили, что та цела и здорова. А вот симбиантов поначалу не выявили, Лехе интересно было, и он терминатора отправил все отслеживать. Там специальные тесты нужны. Думаю, найдут, когда поймут, что рака нет. Ну найдут и найдут, это особо никого не волновало. Доброе дело сделано и хорошо. Вера полностью здорова и организму тонус подняли. Ну а Лене облом с симбиантами. Дроиды-врачи начали ей проводить полную диагностику организма. И оп-пана, третья неделя беременности. А в этом случае такие процедуры полностью исключены, если не хотите потерять ребенка. Так что вроде новость-то расстроила девушку, не стать такими как мы, ну не скоро, но и порадовала, а ребенка-то хотела. Так что Леха теперь вообще оберегал ее. Была бы возможность, завернул бы в бронежилет и не впускал из квартиры. А так они тоже приехали, на трех машинах гости были из Москвы, и мы хорошо отдохнули. На рыбалку на озеро сходили, 3 дня пробыли и уехали обратно, а я продолжал жить и по хозяйству возиться. Вторая бабушка пока гостит в Москве, раз есть возможность, позже домой уедет, и я так понял, мы вдвоем уедем. Время летело, 1,5 месяца как пронеслось. Я здорово поднабрался опыта, да и знаний в техниках силы, так как в основном упор на это делал. Месяц спецслужбы, меняя агентов, отслеживали меня и остальных членов нашей семьи, потом убыли. Терминаторы их не видели, хотя со стороны продолжали охранять меня. Прослушивание с телефонов вот не сняли. А так мы с бабушкой в Москву поехали, поездом, соседка присмотрит за хозяйством. Время свадьбы Лены с братом подошло, за 3 дня приехали. Помогать не надо, все уже устроено, так что отгремело хорошо, почти 300 человек было. Из них около 100 друзей Лехи, у него их много, и из поисковых отрядов парни и девчата были, руководители разные, я и половины не знал. А медовый месяц те решили провести в Испании, куплены билеты в Валенсию. Они хотят на взятой на прокат машине исколесить всю Испанию. Родители интересный подарок сделали, подарили новобрачным нашу 3-комнатную квартиру. Она просторнее, чем однушка брата. Я в курсе подарка. Отец уже говорил со мной насчет этого. Все просто, родители живут в коттедже, уже прописались там, это черта города, пусть и бывший заповедник. А однушку брата продать, на эти деньги купить 1-комнатную квартиру мне, в нашем же доме, там под крышей как раз 1 продается, и цена неплохая. Уже договорились с продавцом, все это как официальная версия преподнесена. Интересные перестановки, но я лично не против один пожить, хочу прочувствовать это. Побывать взрослым. Брат в курсе дела и не против был. Впрочем, все это затянется, пока то, пока сё, да и квартира-то убитая, там ремонт с нуля делать, я пока у бабушки в Астрахани погощу, потом у брата с его женой, а как квартира будет готова, в нее перееду. Вот так хорошо свадьба прошла, молодожены вскоре улетели в солнечную Испанию, а мы делами занялись. И да, многие удивлялись схожести Лены с известной иностранной актрисой в молодости. Та на это внимания не обращала, уж что-что, но та в курсе, что она персонаж фильма, которого с помощью злотого билета выдернули в реальный мир, и особо по этому поводу не переживала. Немного грустила по родным, но и только. Фильм тот она внимательно просмотрела, 2 раза, даже поплакала. Ну и остальные фильмы актрисы Джон сначала просматривать. Заинтересовалась та ею. А так, 7 августа я с бабушкой направился в Астрахань, на самолете. Да нормально все проходило. Прилетели, и тут я больше отдыхал, купался и лакомился воблой. Я ее любил, еще и закупил 10 тонн, убрав в хранилище. Это так, производственные будни отдыха. Бабушка жила в панельной 9-этажке, своя 2-комнатная квартира на 7-этаже, хозяйства нет, так что тут действительно был отдых. А так я вспомнил мою новую встречу с Верой. Мы же после той прогулки в парке, с грустным расставанием, не виделись, та звонила, но никаких намеков не говорила, а тут сама пришла. Я как раз на дверной звонок первым и отреагировал, пригласил в свою комнату и пообщались. Я знаю, что это ты, устроившись в моем крутом компьютерном кресле, зависть одноклассников, отец подарил, сказала та. Не понимаю, о чем ты, чуть улыбнувшись, сказал я. Я же не дура, отец все сделал, чтобы в лучших клиниках меня обследовали, и найти где вылечит, везде говорили безнадежно. Ты один знал, что со мной, и ночью того же дня меня похитили, и вернули через 3 дня совершенно здоровой. Да еще непонятно, как это сделали в закрытой квартире. Я рад, что ты вылечилась, все же мы почти родственники, столько вместе за одной партой просидели. Живи и радуйся жизни. А меня благодарить не надо, это не я. Все равно спасибо. Мы еще немного поговорили, и та ушла. Это, конечно, напрягает. Веру вообще по врачам затаскали, ищут причину, почему та излечилась, и не хотелось бы, чтобы на меня вышли. Поэтому буду отрицать категорически. Знаете, я многое понимаю, но я не бог всем помогать, иначе завелит больными, и там хана. Все люди эгоисты, и если помогать родным и близким знакомым, это одно, но таких добряков, что готовы помочь всему миру, очень мало, и я точно не один из них. Вот такие мысли у меня бродили, пока я с подносом входил в зал, тут большого экран телевизора, мы хотели посмотреть с бабушкой фильм. На подносе жареные на плите кухни семечки, они куда вкуснее магазинных. Фильм хороший, вот и посмотрим, как раз сегодня вечером по Первому каналу покажут, так что мы устроились на диване в готовности. Фильм зашел, мы с бабушкой не отрываясь смотрели, хотя я его уже видел. Бабушка поспешила на кухню, чайник засвистел свистком, а до рекламы далеко, когда вдруг медальон мой засветился и оттуда вылетел билет, и я поучаствовал, как меня втягивает фильм. А когда бабушка вернулась с двумя бокалами чая, внук к ней повернулся с непривычным выражением лица и спросил: «А вы кто? Где я?» «Книга. Билет в кино. Прода 15». Честно скажу, когда меня втянуло в экран телевизора, причем меня, тело осталось на месте, это я уже потом понял, это было еще то испытание. Похоже, золотой билет был сильно недоволен тем, что его не используют, и вот отыгрался, он не просто меня в фильм закинул, он закинул мою душу и сознание в тело главного героя, вот что важно. Еще непонятно, куда делся бывший владелец, есть некоторые подозрения, но о них как-то думать не хотелось. Теперь самое главное, что за фильм мы смотрели, а называется он просто «Пираты Карибского моря», и попал я Тернера, главного героя, в момент, когда они угнали брик и плыли на Тортугу. Что-то как-то не по мне фильм, силы не чувствую, а я уже к ней привык, как будто часть меня отрезали, хранилища нет, медальон на груди отсутствовал, билет да, при мне, в руке держу. Джек у штурвала, позади дымка острова тает, откуда эти два обалдуя сбежали, идем к известной пиратской вольнице. А мне что делать? Нет, дочка губернатора неплоха собой, я бы с ней замутил. Это бывший владелец тела нерешителен, у меня такого нет, быстро в койку, только вот от проклятых пиратов ее спасти надо. Думаю, буду действовать согласно канону, а дальше уже воспользуюсь своими знаниями и свалю. А что, хорошая мысль, билет я убрал в поясной кошель, еще и тройным узлом завязал его. Пираты вокруг, те даже на золотую бумажку алчно смотреть будут, прирежут еще, а мне этого не надо. А так я попал в тело крепкого и тренированного малого, что уже неплохо. Джек командовал, я работал, даже на камбузе судна сварил похлебку и напек лепешки. Так и добрались до Тортуги, шли под всеми парусами, то я отдыхал, спал, то Джек. Мы вообще особо палубу не покидали, тут же и спали, завернувшись в несколько одеял, чтобы не простыть. Судно на якорь в бухте, и дальше набор экипажа в городе. Я особо не вмешивался, так пару раз по попкам местных девушек пощупал, но отношения с ними, я о постели, до этого не доходило, добрезговал. Потасканные какие-то, а медотсекстанции далеко, кто лечить будет от срамных болезней, лучше уж дочка губернатора, она хоть чистая. Джеку надавали по мордасам, он получил команду, и мы направились спасать девушку. Вообще я кайфовал, загорал на палубе, тренировался со шпагами, да, это не световой меч, и вообще отлично проводил время. Меня пытались заставить работать, но я тут вообще-то наниматель, что-что отбрил. Дальше как по канону удалось проникнуть в пещеру, и я незаметно утянул Элизабет, что скатилась без создания с горы сокровищ, с порезом на ладони, и утянул ее к лодке. Взял одну из шлюпок пиратов, со своей перекинул вещи, припасы, бочонок с водой, запасы заранее сделал, и мы поплыли прочь. Шлюпка-то с парусом была, дальше на канон мне плевать, а Элизабет оказалась хороша, мы еще в лодке всласть нацеловались, когда я сказал, что спас ее, там и остальное получил в благодарность, сопротивления не было, сама набросилась. Так мы добрались до необитаемого острова, где просто жили как два счастливых человека. Любовница Элизабет стала вполне неплохой, с каждым днем рос опыт, да и с фантазией у нас хорошо, что такое ролевые игры, та узнала, поддержала и развила. Да торва она, это еще по фильму было понятно. 2 недели замечательно прошли, пока однажды утром проснувшись, палатка из запасного паруса сделана, как и лежанка, я не обнаружила черную жемчужину, и 2 шлюпки полных пиратов, что почти дошли до берега. Быстро они нас нашли, пробормотал я, и затормошил девушку. Эля, пираты. Мы вскочили, наспех одеваясь, голышом же спали, и рванули к шлюпке, та скрыта была с другой стороны острова, а все равно собирались покинуть этот замечательный остров, за счет рыбы я протянул запас припасов, но все равно к концу подходил, хотя с водой проблем не было, шлюпку столкнуть в воду я не успел, пираты нас настигли и пришлось принять бой, а смысл, они набиваемые пока проклятие действует, Элизабет первой схватилась за абордажную саблю, вот и пришлось ее поддержать, то я ей спину прикрывал, то она мне, даже и не понял, как стальное лезвие вошло мне в грудь, разрезая сердце, живым же взять должны были, только и смог прошептать я, заваливаясь на спину, упал, теряя сознание, еще слыша, как пираты, срывая с моей подруги нижнюю юбку, готовятся к забаве, и ее крики, меня закрутило и выкинуло в другом месте, я бы даже сказал в другом теле, что было правдой, аккуратно сев, я осмотрелся, руки, одежду на себе, и что вокруг происходит, зрение плохое, все мутно, но стало ясно, что я лежал у основания лестницы, по которой, видимо, и скатилось тело парнишки, в котором я оказался, вокруг смеялось изрядно подростков и детей, знакомые балахоны, похоже, я в Хогвартсе, проведя руками по лбу, нащупал шрам, сколько Гарри помогал, теперь я им стал, очки, разбитые, рядом лежали, я подобрал палочку, она у ног лежала и направил на очки, репаро, ха, работает, надев почти новые окуляры, я усмехнулся, действительно работает, магия при мне, а так встав, не обращая на крики внимания, как и на откровенные оскорбления, подволакивая ногу, кажется перелом, хотя может и растяжение, а направился на поиски больничного крыла, где он находится, я без понятия, пока шел, меня одна девочка с моего факультета по моей просьбе сопроводила, я успел все обдумать, знаете, первое попадание, в Тернера, это для затравки, я не воспринял серьезно его, просто развлекался, и итог закономерен, расслабился с приятной девушкой и получил то, что вполне заслуживал, удар стального клинка в грудь, это меня и сейчас удивляет, но в принципе пираты наберут кровь в какую емкость, думаю, этого хватит снять проклятие, Элизабет жалко, считай, после изнасилования ее там и убьют, а она мне крепко в душу запала, настоящая оторва, люблю таких, эх, надо было подальше убраться, на ту же Кубу, пока местная медика-ведьма меня лечила, уложив на кровать, я продолжал размышлять, глотая зелья одно за другим, уже знаю, что сейчас 4-й курс, объявили участников турнира и Гарри попал, его травили всей школой, и сильно, недовольны были его участием, вот так в тело я и попал, а до 1-го тура 12 дней, и участник, нужно узнать у гоблинов есть этот контракт или мне как лоху лапши на уши навешали, первым делом после больничного крыла, в банк, на уроки плевать, я не Гарри, а как участник могу на них не ходить, да и вряд ли задержусь надолго, как я понял, для нового фильма мне нужно лишь умереть, это не точно, о, и Гермиона тут, может у нас что сладится, надо будет проверить, это фетиш многих парней всунуть Уотсон, а у меня есть реальные шансы, я ведь потом жалеть буду если упущу, тем более ей уже 15, да и вообще, у меня приключения, почему бы их в секс-тур не превратить, я молодой, думаете парни моего возраста о чем-то другом думают, первый эпизод с поеданием так и вышел, Элизабет была более чем хороша, на меня даже ревность и злость накатывали, что на нее пираты покусились, мое, и вообще, раз в телах героев, да красавицы под боком, то нужно брать все от этих попаданий, я прав, тут в больничное крыло ворвалась Гермиона, и я стал думать о ней, а хороша, решено, буду соблазнять, Гермиона, ты такая красивая, как я раньше этого не замечал, та в шоке остановилась и залилась краской, тебе о первом испытании нужно думать, немного грубовато сказала та, явно стараясь отвлечь меня и себя от сказанных мной слов, все равно красивая, как ты попал в крыло, а, споткнулся, я коротко описал что было, сказав, что у меня ушибы и 2 растяжения, завтра выпишут, и предложил прогуляться со мной в Хогсмид, деревушку рядом со школой, благо завтра как раз воскресенье, та не отказалась. Долго девушка не пробыла, ушла, а я лежал, лечился, ушибы сходили и остальное. Вечером, после ужина, не видел, кто доставил, но тарелки рядом на тумбочке появились, видимо, домовые эльфы с кухни принесли. Я продолжал размышлять, нужно пройти проверку в банке и рвануть во Францию, тылы подготовить. Можно и дальше куда, но смысла не было, она рядом, и уже другая страна. Может и политического убежища попрошу за преследование. Шучу, конечно, что ритуалы и проверки покажут, от этого и будем отталкиваться. А вообще размышлял над золотым билетом, он и тут со мной, в кармане держал. Дело в том, что пиратов мы с бабушкой ладно смотрели, тот отреагировал, самовольно, хотя я не в претензии. Потом в тело Гарри. Если бы тот закидывал меня в свежие фильмы, которые я недавно смотрел, я бы понял. Тут в Астрахани я 17 фильмов посмотрел. Про Поттера там не было. Я эту сагу вообще 3 года назад просматривал повторно. Да тупит там они, особенно под конец. Так что не зашли, больше не смотрел. Почему меня к нему закинули? Потому что часто в этом мире бываю, может быть, тогда стоит ожидать попадания в «Звездные войны» и в «Чужого», раз хоть разок, но там бывал, увидим. Время в обычном мире стоит, можно не торопиться, и я не старею. Еще во Франции я хочу изучить какой из языков, раз тут нахожусь, глупо этого не сделать. Только вопрос, этот язык останется в моей памяти, когда я вернусь в свое тело. То, что вернусь, был уверен. Да я думаю, если попрошу билет, то смогу это сделать, но я не хотел, не так быстро, у меня только приключения начались, поэтому новые перерождения, уверен, до них дойдет, будут всегда для меня сюрпризом. А куда меня это закинуло и как тут выжить, я в принципе не против, главное не ужасы, я не любитель этого жанра. Утром следующего дня дошел до факультета, меня снова сопроводили, в этот раз другая девчушка, первокурсница, простыла и пришла за снадобьем, заодно и меня проводила. При этом дым из ее ушей меня изрядно забавлял, хотя я старался этого не показывать. Пришлось поискать комнату. Рыжий храпел на своей кровати, я все обыскал у кровати Гарри, нашел мешочек с 10 галеонами в сундуке, но банковского ключа так и не нашел. Даже карта мародеров и мантия-невидимка были. Акция «Левый носок» не вела, проверил я, и носок прилетел, вылетев из-под кровати. О, да я могучий волшебник. Гарри этого точно не умел. Акция «Ключ Гарри Поттера» и «Тишина», подумав, изменил формулировку. Акция «Ключ Гарри Эванса». ХМ, акция «Ключ Генри Эванса». Ключ выскользнул из вещей рыжего и перелетал ко мне. Вот оно как значит, это многое мне сказало. В комнате кроме меня с рыжим никого не было, свидетелей нет. Забрав самые ценные вещи, сложив в школьную сумку, я направился к выходу. Однако замер у двери и, повернувшись, сказал, направив палочку на сундук рыжего. Акция «Украденные деньги Генри Эванса». Из сундука и из-под подушки полетели и сами монеты, и 2 мешочка. Общая сумма почти 150 галеонов. Собрав их, убирал в сумку. Подумав, и мантию парадную из сундука забрал. Жаль, замка нет, сундук запереть. После этого вниз. Успел, Гермиона тоже как раз выходила. А она принарядилась. Молодец, да, забыл сказать, это 2-й фильм и тут тоже говорят на русском, как и в 1-м. А прекрасная фея, сегодня ты будешь моей путеводной звездой, веди нас в Хогсмид. Вот так, подхватив ту под локоть, девушка краснела, а то, что нас много из учеников слышали, мне было наплевать. Они мне никто, пустое место, сами травили бывшего хозяина этого тела. Так с чего мне к ним хорошо относиться? Я вообще собираюсь в фильмах вести себя как Конан-разрушитель. Если что по канону будет идти, значит мне так надо. И да, я буду участвовать в турнире, если только контакт есть. Но как, выйду к дракону, пущу красные искры. Я пробовал, не получилось, и ухожу. На бой с драконом выходил, выходил. Магию использовал, использовал. Я участвовал, а то, что не получилось, ну так вышло. Если нет контракта, то вообще забью. Бумажка не на мое имя вылетела из кубка. В общем, дикарь в мире магии. И вообще у меня переходный возраст. Да и то, что не разрешали пользоваться билетом, тоже наложилось. Разумом понимал, что это правильно, а вот эмоциями нет, а их во мне бурлит изрядно. Так что я пошел в отрыв. А так мы сначала в большой зал спустились. Завтрак. Моя спутница еще не завтракала. Мы сели отдельно от всех. Ну, я в больничном крыле поел, поэтому сосиску одну сживал с тостом и попробовал тыквенный сок. А ничего так, с мякотью, на любителя, но пить можно, даже не кривясь, как это многие делали. Поев, мы направились к выходу, там завхоз проверил по спискам, у нас разрешения были, и выпустил за пределы школы. Думаю, нам следует поторопиться. Планов много, а день такой кроткий. Гермиона кинула на меня тревожный взгляд, и мы поспешили к деревне, там зашли в кафе, и я попросил воспользоваться камином. Недорого стоило, заплатили, и мы с девушкой перешли на косую аллею. Та умела пользоваться каминной транспортной сетью, то есть не в первый раз, хотя после перемещая обои вставали с пола, отряхиваясь, и первым делом к банку. «Гарри, что случилось?» Наконец не выдержала моя спутница. «Нужно привести проверку крови нам обоим, гоблины их делают. По результатам станет ясно. У меня плохие предчувствия. В банке я попросил консультанта, оплатив час его работы, и уже у него в кабинете из наличных средств оплатил проверку крови мне и девушке. Она стоила 20 галеонов, 40 отдал. Результаты проверки повергли в шок Гермиону, а я примерно знал, что там увижу. Значит, у меня контракт с кубком? Да, вы обязаны участвовать», подтвердил консультант, но бумага вылетала на другое имя. «Я Генри Эванс, ваш магический опекун в курсе, он своей властью подтвердил участие, тот знак пальмовой ветви указывает на это, что и лишило его опекунских прав, из-за того, что я стал совершеннолетним по его такому решению. Вы правы, у меня много дряни в крови, нужно почистить шрам и провести все очистительные процедуры. Сколько мне это встанет? 1500 галеонов, вашей подруге 80 галеонов. Там ничего серьезного, лишь зелье. Что с моим сейфом? Недавно я узнал, что им пользовались без моего разрешения. Все разрешения были подтверждены вашей палочкой. Я не подписывал. Подделка. Спорили мы недолго, но тут все рано уж ничего не сделаешь. Я узнал баланс сейфа, 10 тысяч галеонов с мелочью, а было 70, когда Гарри пришел в первый раз с Хагридом. Хорошо его пограбили. Дальше нас повели на очистительные процедуры, и длились они часа два. У меня с девушкой быстрее закончили. Когда я уставший и обессиленный вернулся в кабинет, Гермиона воскликнула: «Так ты не Поттер, сам недавно узнал. Мой отец идиот, не ввел в семью, и на нем род прервался. Я бастард рода Поттер, но носить эту фамилию не имею права, как и на наследство. Кстати, как ты?» Голова посветлела, больше за свободу домовиков бороться не тянет, та покраснела, и лишь покачала головой. «Я же с гоблином пообщался, для начала аннулировав сейф, более того перевел свои деньги в филиал банка, но во Франции, только 2000 галеонов снял, и ключ заменили, теперь деньги могу снять только я лично, прибыв в банк, больше никаких доверенностей заваренных моей палочкой». Купил многоразовый порт-ключ, что вел в магический квартал Франции. Ну и еще кое о чем пообщались с гоблином. Туша Василиска есть, решил продать что осталось, уверен там бородатый уже самое ценное снял. На змеином я еще говорю, проверено, вот и узнаю. Так и ударили по рукам. Мы же, покинув банк, сначала к адвокату, причем у него филиалы во Франции есть, а это важно, там я написал завещание, все Гермионе отойдет, магически заваренное оно. Дальше по магазинам. Купил магические амулеты от сглазов, проверку еды на зелья и отсчитывание памяти. В двойном комплекте, мне и Гермионе, их привязали кровью к нам. Я попросил мастера проверить мантию-невидимку, рискнул показать, тот только ахал, разглядывая ее, но нашел два пришитых лоскутка, с маяками удалив и помог привязать мантию кровью, указав, где нужно смазать. Тот подтвердил, работает и посоветовал постоянно ее носить. Я совету последовал, надел под одежду, и мы через камин вернулись в Хаксмит. Даже пообедали в одном из кафе, и вернулись в школу. Я к себе, девушка в свою комнату. Много что на нее свалилось, ей надо это пережить и обдумать. Первым делом прибрался, заодно сундук запер, артефактор научил как, показал где руны. Сундук-то магический, запор есть, просто его никто не привязывал кровью. Кто бы это объяснил мальчишке, а я сделал. Ну и вещи перебрал, все же Гарри был изрядным неряхой. Вот так оставив часть вещей, я двинул к туалету для девочек на второе этаже. А чего медлить, если решил проверить, так сразу нужно это делать. Кстати, рыжий узнал, что деньги пропали, но молчал, только злобно глазами зыркал в мою сторону. Любопытно. Думаю, нужно ждать гадости с его стороны. Книга. Билет в кино. Прода 16. Я прихватил метлу, рыжий, наверное, думал, что решил полетать, завистливым взглядом меня проводил. Не понимаю, Гарри, как он мог дружить с таким чмо? Я с ним в одном поле не присяду, не то что дружить, да и жить в одной комнате уже сейчас брезгую, хотя пока не доводилось. А так сработало, пошипел на кран и тот ушел в сторону, я на метле спустился чуть ниже, и снова зашипел, приказывая закрыться. О, закрылся, работает, ну и вниз, подсвечивая светляком на палочке. Потом завал был, ничего, нашел свободный ход и аккуратно перелетел его, так и добрался до закрытых створок. Снова пошипел, и они открылись. А змей особо и не пах, и да, над ним изрядно поработали, мне остатки достались, прав я был. Но и того, что есть, это хоть что-то. Достав из сумки диск, активировал на полу, как меня учили, и тот расширился до метра, чуть засветился и в тайную комнату шагнул гоблин, осмотрелся, задержав взгляд на мертвом змее, и чуть мне поклонившись, занялся делом. Следом за ним еще трое перешли. Думал, они змея разбирать тут будут, а те, используя какие-то светлые палочки, подложив их под тушу, с помощью них подняли змея и медленно подали в портал, пока тот с концами в нем не пропал. «Вам сообщат, когда будет известна цена за змея», — сообщил мне замыкающий. «Да, мне говорили, и 10% принадлежит банку». Гоблины ушли, я уменьшил диск и побродил по залу, зашел в рот статуи, но это просто гигантский террариум, ничего ценного, так что покинул тайную комнату тем же способом и направился к выручай комнате. Поискать пришлось, хорошо метла при мне, плюнул на лестнице и так взлетел, хотя и под возмущение других учеников, но нашел что нужно. Походив три раза у нужной стены, прошел в появившуюся дверь. Будем собирать ценное барахло и продавать через гоблинов. Нашел я диадему быстро, да и так немало всего было, акция призывала и золото, и серебро, и медь. В сумку безразмерную убирал, в перчатках из драконьей кожи. После этого покинул выручайку и вылетел в окно на метле, удалившись за пределы школы, спустился на опушке запретного леса, там активировал порт-ключ, появившись в магическом квартале Франции. А что время 4 часа дня, тут многое еще работает. Первым делом в офис той девушки, что занимается обучением языкам, та проверила и подтвердила, что я могу уже начать изучать любой, что хочу знать. Я оплатил полный курс изучения французскому языку и та, положив меня на кушетку, сразу залила в память первый информационный пакет. Еще 4 сеанса и буду знать французский. При перерождении выясню, сохранился или нет. Может, меня в французский фильм закинет, а то 2 есть, оба на английском, благо, который я хорошо знаю. Полчаса потратил на менталиста, договорились, что буду приходить в офис в определенные часы, а то та не всегда тут находится, какое-то время обходит клиентов на дому. Это чуть дороже, но особо та не переживает. Сам я направился к гоблинам и передал зачарованный мешок с незримым расширением. Пока общался с консультантом, на соединим столе перебирали все то барахло, что я разобрал. Это оценщики работали. Да, вернул диск портала. Также заказал и купил 2 амулета, перстень и браслет с безразмерным пространством, знакомые. В браслете 6 ячеек по кубу. Люблю с гоблинами работать, что не закажешь, все принесут. Вот через полчаса внесли калаш под 7, 2 цинка патронов к нему, подсумки с магазинами, РПГ-7 с запасом зарядов, ручные и противотанковые гранаты. Убрал в браслет, приведя все оружие к бою. Заодно узнал баланс. Оказалось, за барахло из выручайки 47 тысяч дают, а я самое ценное забрал. Мне в сейф уже перечислили, я сходил и приписал замок к своей крови. Теперь туда никто кроме меня не войдет, ну и подоспела информация с Василиском, с ним как раз закончили. 89 тысяч. Там действительно барахло осталось, все ценно вытащили, кости да шкура. Но хоть это, а так полмиллиона бы получил. Ладно, и тут деньги в сейф поступили, на домик уже хватит. Через 2 дня вернусь сюда, очередная порция знаний по французскому ждет, ну и куплю домик. Потом, на 3-е посещение Франции, заявление на гражданство подам. Я не знаю, сколько в этом фильме задержусь, но в Англии мне жить не хочется от слова совсем. Друзей и близких людей, кроме Гермионы, у меня там нет. Контакта со школой нет, я совершеннолетний перед магией, в любое время могу уйти. А вот Гермиона контракт имеет, ей хотя бы 5-й курс закончить, минимальное и обязательное образование, там сможет уйти. А так, почему я тянул время, а не возвращаюсь в Хогвартс? Потому что жду Зельевара, что работает на гоблинов. Мастер, естественно, тот чем-то важным был занят, чуть позже будет. Наконец и он появился. Точнее, она, суровая женщина с сединой на висках, заказал то же самое зелье для увеличения пениса, дав сцедить крови и оплатив сразу за материал, за работу, когда зелье будет готово. А что, у Гарри еще хуже, чем у меня было. Как он комплексов не нахватал, да и я сам, вон в туалет зашел, шарю, а найти не могу. У младенцев они больше. Может, его прокляли, гоблины проверили, нет, просто маленький, так что вырастет, а то я с таким к Гермионе подкатить не смогу, да мне стыдно. Так что неделю буду брать ее штурмом. Пока поцелуйчики и остальное, зелье и будет готово. Вот на этом я и покинул банк, а там и Францию, вернувшись на то самое место, откуда прыгал, это место привязки, после чего полетел обратно к школе. Влетел в открытое окно одного из заброшенных классов, убрал метлу в браслет и уверенно направился к своему факультету, в смысле общежитию факультета. Настроение отличное, а почему не радоваться? Столько дел за день переделал, ужин я пропустил. Но это не страшно, посетил французское кафе и сделал заказ 2 десятка разных блюд, и все горячее, убрал в браслет, в тот бокс, что со стазисом. Пройдя через гостиную, за мной следили множество глаз, с разными чувствами, доброжелательных почти не было, у лестницы меня нагнала моя девушка. «Гарри, ты где был? Ужин пропустил?» – зашептала та на ухо. «У гоблинов». Узнал страшное, я опустил плечи и голову, и добавил. Только прекрасная девушка может мне помочь. Да что случилось? Встревожилась та. Идем погуляем, в заброшенный класс какой. Там и поговорим. Мы вернулись в гостиную и покинули общежитие, также провожаемые множеством взглядов. Я попросил в том классе, куда мы зашли с Гермионой, навесить чары от прослушки и выявления скрытого. Было чисто, рад, что девушка эти чары знает, и сообщил. Понимаешь, гоблины сообщили, что я один, сирота. Ну, я знаю, поторопила та меня. В турнире участники гибнут, меня и всунули, чтобы законно убить. В первом туре будут драконы. Драконы. Та в ужасе схватилась за лицо. Кто додумался до драконов? Неважно, главное, что я один в этой жизни. И если я погибну, то мой род прервется. У меня нет наследников. В общем, мне срочно нужно найти невесту, а лучше жену, а из всех красивая, обаятельная, верная и самая лучшая, у меня ты. Гермиона, ты станешь моей девушкой. Глаза как у кота из Шрека я тренировал у зеркала 1.5 часа, еще в больничном крыле. Надеюсь, тут они получались лучше. Только и смогла та в шоке произнести. Будем считать это согласием. И вот теперь, когда ты стала моей девушкой, Гермиона, я прошу твоей руки. Встав на колено, я достал красивую коробочку и открыл. Там переливались бриллиантами 2 помывочных кольца, не простые, а магические. «Ты серьезно?» «Да, что скажешь?» «Хаэм, я согласна», подумав, уверенно сказал та, и протянула руку. «Кольца магические. Ритуал проведут ритуалисты из отдела ритуалов Министерства магии Франции, тогда и наденут нам кольца, сейчас нельзя. Через 2 дня мы побываем во Францию». «Почему через 2 дня?» «Я изучаю французский язык у менталиста. 5 сеансов, один уже прошел. Как раз через 2 дня второй сеанс. Также после рестала мы с тобой пойдем в Министерство магии Франции, в отдел недвижимости. Нужно купить дом, именно на территории Франции. Ты поможешь с выбором. Имея дом, мы можем получать гражданство, оно так проще, будем иметь двойное. Это в следующий раз. Кстати, если хочешь изучить какой из языков, не проблема, сделаю тебе подарок, менталист знает 15 языков, даже китайский. Я подумаю. Тут я притянул ее к себе и стал нежно целовать. Это у нее в первый раз и нужно, чтобы запомнила. Мы даже как-то увлекались. Губы припухшие, глаза горят, лица красные. Хорошо, до основного дела не дошло, хотя добраться до грудок я успел. Очень хороши. Как бы ни троечки у нее будут скоро, растут еще. Вот как привели одежду в порядок, пару раз поцеловались и пошли обратно. Уже поздно было. Скоро отбой. А там ждала декан, злая как черт, и потребовала отдать ей метлу. Та, оказывается, меня с обеда искала, летал по школе при множестве детей, а это запрещено. Метлы у меня нет, и сообщаю вам, что покидаю команду по квиддичу. Время есть, ищите нового ловца. Та сразу сбавила обороты, но я стоял на своем. Та поискала метлу, в комнате тоже, Гермиан тихо к себе ушла, акция не сработала, та в браслете, поэтому декан ушла недовольная. Я же плюнул и пошел в душевую, переодеться надо, там вроде есть запасы. И черт возьми, мне нужен новый гардероб, а не эти лохмотья от кутюрье Дадли. А времени не было заняться покупками, самое важное решал, и еще не закончил, но завтра закуплю новую одежду по размеру. Вот так, вернувшись в спальню, проверил кровать, и вскоре уже спал, задернув балдахин. С утра побыстрее в туалет, приперло, много воды выпил, ну и собравшись, дождался Гермиону. На соседей спальни и остальных студентов этого факультета мне было глубоко наплавь, а те шептались, косились. Гермиона появилась свежей и отдохнувшей, поздоровавшись с ней, предложил локоть, и мы пошли к большому залу на завтрак. Нормально поели, не обращая внимания ни перешептывания других студентов, дальше-то на уроки, а я отказался идти, как участник турнира имею право, а у меня планов хватает. Вот так, вернувшись в спальню, разобрал вещи, большую часть на мусорку, и определившись, что мне нужно, прихватил клетку с совой, покинув территорию Хогвартса, снова использовал порт-ключ, во Францию переместился. А что, я тут закупаться решил, что и сделал. Однако сначала в магазинчик сов. У этой полярной совы есть привязка, но, к сожалению, к другому человеку, не ко мне. Сову сдал в магазинчик за 10 галеонов, пусть делают с ней что хотят. Тот вроде совят хотел высидеть, ну его дело. Может и умеет тот привязки снимать, но мне сообщать не стал. 3 часа потратил на покупки, еще еды разной на вынос, мороженого, закупил множество шоколада, вкусностей, пакетики с чаем, и вообще чай, кофе и какао. Делал запасы, даже молока. Заполнил оба букса в браслете со стазисом едой и вещами. Много не брал, расту, но теперь все новое и по размеру. Плюс у магического кутюрье, у портного для магов, заказал комплект одежды с защитными рунами и все такое. Обещали сделать за сутки. Завтра заберу, когда со своей девушкой тут буду. До постели у нас дойдет, это точно, но когда зелье выпью, до этого не дальше поцелуев. Тут же купил себе палочку, бук и перо птицы гром, новую, а старую сжег. Проверки палочек еще не было, пусть новую изучают. Только после этого пообедал в кафе и в местную больницу для магов, как иностранцу за прием и лечение пришлось платить, но не страшно. Работали со мной 2 целителя, сказали, что не все хорошо со мной, но им по силам справиться. Гоблины неплохо меня почистили, они это видят, но тут дело именно для лекарей. Расписали план лечения, завтра будут готовы первые зелья, буду посещать теперь их каждый день в течение месяца. Так что шрам тем не вылечили, уже почти исчез, зрение обещали выправить, пока же вышел в обычный мир и зашел в магазин оптики, где мне подобрали очки с прямоугольными линзами. Вполне стильно. Еще зашел в парикмахерскую, стильную прическу сделал, подарки мелкие Гермионе накупил, и вернулся в магический квартал. Там артефактор наложил мне на очки чары от запотевания, чтобы не разбились и от акция. Этого достаточно. Также старые ему дал, тот изучил, много что там было, включая следилки, я ему их подарил, пусть делает что хочет. Ну и вскоре переместился в Англию. Вот так, когда подходил к Хогвартсу, меня поймал Снейп, профессор зельеварения, до этого я его видел только в большом зале. Тот отругал меня, что не хожу на занятия и повел к директору. Уроки давно закончились, ужин как раз, но я на него уже не успею. Директор, похоже, заинтересовался, чего это его пешка делает, и вызвал для приватного разговора. Нормально пообщались, амулет от чтения мыслей постоянно трезвонил, в запотевшей руке противотанковая граната, опустил рычаг и хана тут всем. Однако, до этого не дошло, в глаза ему не смотрел, слова, что нужно простить рыжего чмо, пропустил мимо ушей, а тот журчал и журчал. Одно понял, мой обновленный вид тому сильно не понравился, но ничего не сказал, отпустил. Надо ждать ответных действий. Мантию-невидимку, к слову, я и ночью не снимал, так как комбинезон стало, не мешало. Крутая вещь. Гранату вернул на место, а дальше, найдя Гермиону, ушли в один из заброшенных классов, и пока я ел горячее, девушка моя тоже иногда хватала вкусное, хотя на ужине была, и изучала подарки, что я из Франции доставил. Ну а потом поцелуи, что еще 2 подросткам надо. Так следующие дни и полетели до первого испытания. Проверка палочек прошла, директор был сильно раздосадован потерей старой. Я сказал, что сломал ее и выкинул, купил новую. Мы с Гермионой побывали во Франции, порт-ключ на 2 был, прошли ритуал, и чтобы та стала миссис Эванс, нужен лишь секс. Пока та просто моя магическая невеста. В тот же день я прошел 2-й урок языку, к к целителям, те серьезно со мной поработали, зелья выпил, еще два с собой дали, перед сном выпить, и в отдел недвижимости. Купли я тот же дом, что и как тот Гарри, тому, когда с нами были мои родители, и Лена, домовичку, ее приписали и все подключили. Гермиона была вписана в охрану дома как один из хозяев, и домовичка Салли ее слушалась. Сама Гермиона французский знала хорошо, и да, новый язык та начала изучать, первый пакет изучила, почему-то русский выбрала. Еле успели до отбоя вернуться, но радует сделанное. Невеста, свой угол, счет неплохой, хотя две трети ушло за дом, там магический источник, а это дорого, зато защита хороша и дом у моря, пару минут по тропинке, пляж там замечательный с мелким песком, у Сан-Тропе он. Так дальше дни и покатились, мы посещали Францию, изучили языки, я лечился, каждый день бывая у французов. Гермиона отчаянно хотела меня научить хоть чему-то для турнира, но я сказал, что у меня два надежных плана. Первый – изобразить участие, пустив искры, гоблины провели проверку, сказали, что для кубка это участие, и меня он не накажет. Второе – поговорить с драконом на змеином, глядишь поймет. Ну на третье есть РПГ, но это на всякий случай, и своей невесте об этом я говорить не стал. Ладно бы дракон как трофей участнику отходил, так нет, в контракты это ввели, он заповеднику уходит. Когда было готово зелье, выпил и понял, что в штанах прибыло. Ну хоть что-то. В тот же вечер я показал Гермионе выручай комнату, в виде библиотеки, ту это в такой восторг привело, что уже через 20 минут девушка стал миссис Эванс, чему не сильно расстроилась, так дни полетели, я постоянно затаскивал Гермиону в постель, ну и остальное. На Рождество мы сбежали из замка, и я познакомился с родителями своей жены. Хук у ее отца хороший, но реакция у меня лучше. Не догнал. Говорить смазливому второму участнику от Хогвартса, я ничего не стал. Да и наверняка знал тот о драконах. И наконец испытание, мне досталось хвосторога. Как и хотел выпустил красные искры и спокойно ушел, под гулый крик возмещения толпы. Странно, что рыжее чмо пришло, мириться. Видать директор науськал, послал его, и тот убежал очень злой, сыпя угрозами. Остальные дни прошли замечательно, закончил лечение, очки не нужны, но стал носить с простыми линзами. Защита такая, с Гермионой у нас все отлично, так до второго испытания и дождались. Спали мы с ней в выручайке. На святочном балу та со мной была, и я не желал, чтобы та жертвой стала. Она у меня в школе одна ценность. Знаете, я влюбился. Она идеал для меня, и мы оба это понимали. Правда то, что я не Гарри, похоже та начала догадываться, разные мы, а та его знала хорошо, так что... Когда отбирали заложников, мы с Гермионой спали, и нас не нашли, поэтому моим заложником стал Рыжий, а жена моя сидела на трибуне, переживала. Когда объявили старт, я и не подумал нырять. Вот комментатор и спросил, почему я не спасаю своего заложника. Гермиона научила использовать громкий голос, прижав палочку к горлу, так и сделал.